Глава 13. Экспресс Бандох Альтаон. Обещанный караван действительно появился на закате и потряс меня до глубины души. Таинственные бухубаты оказались самыми настоящими ежами, только огромными, размером с коробку из-под телевизора, очень толстыми, с короткими густыми иголками, пушистыми, как колючки некоторых декоративных кактусов. К моему величайшему изумлению, парочка этих толстяков без видимого напряжения волокла за собой настоящий поезд, добрый десяток загруженных доверху телег, сцепленных между собой. Никакой упряжи на ежиках не было. Ремни, прицепленные к головной повозке, они держали в зубах. Во главе эшелона шагал высокий худой человек в широких кожаных штанах и меховом жилете, надетом на голое тело. Он был экипирован в точности, как мой старый приятель Масен, и вообще был похож на него, как родной брат. Такой же лохматый, жилистый, загорелый, с внимательным настороженным взглядом и самодовольной улыбкой, старательно спрятанной в уголках губ. «Это и есть караван?» — недоверчиво спросил я Хехельфа. «Ну да, что же еще, по-твоему? Парадный выезд великого рандана Таункрахта ко двору Ванда?» — ехидно отозвался он. «А эти зверушки не надорвутся, если еще и мы взгромоздимся на одну из телег?» «Да ты что, это же бухубаты, самые сильные звери на Мурбангоне, а может быть и во всем мире. Знаешь, сколько весит поклажа на этих телегах? Наш с тобой вес мало что изменит, поверь мне на слово». «Не забывай, теперь я толстый», — усмехнулся я. «Такое забыть невозможно», — фыркнул он. «Ничего, Ронхул Макгот, даже если бы ты полгода грыз курмду без остановки...» Хехельф не договорил, потому что лохматый погонщик бухубатов поравнялся с нами, и начались переговоры. Ребята торговались полчаса, не меньше. Я не вмешивался, а наслаждался. Это был своего рода эстрадный номер, гениальная импровизация, достойная куда большей аудитории. Спорщики стоили друг друга. Я-то был совершенно уверен, что на самом деле Хехельфу глубоко пофигу две или три монетки отдавать предводителю каравана. Я уже успел изучить своего друга и отлично знал, что его демонстративная прижимистость всего лишь дань бунапскому воспитанию и заодно лишний повод пошутить. Вот и сейчас он торговался из любви к искусству, а не потому, что спорная монетка действительно имела для него какое-то значение. А вот погонщик бухубатов, как мне показалось, относился к торгу куда серьезнее. Собственно говоря, именно поэтому он и проиграл спор. В конце концов, Хехель всунул ему две монетки, и парень принялся деловито разгружать одну из телег, вторую по счету. Первая и без того была почти пустой. Очевидно, она предназначалась самому предводителю каравана. Через несколько минут он аккуратно распределил груз по остальным телегам и нетерпеливо буркнул. «Йох, залезайте!» Мы не заставили просить себя дважды. В пути я веселился как никогда прежде, особенно поначалу. Стоило представить, как это должно смотреться со стороны. Два толстых ежа волокут за собой тяжело груженные телеги, на одной из которых восседают взрослые, вооруженные до зубов мужики. Бред пьяного мультипликатора, да и только. Кроме всего, бухубаты громко пыхтели, а их погонщик фальшиво напевал какую-то идиотскую песенку. Все время один и тот же куплет. «У далекого Мумайха есть жена, умна не очень. Есть еще урегов много, у Мумайха из Альгана». Потом он делал небольшую паузу и начинал сначала. «Между прочим, это я сочинил», — гордо сообщил мне Хехельф. «Неужели?» — вежливо переспросил я. По правде сказать, на его месте я бы не стал слишком гордиться этим поэтическим произведением. Скажу больше, я бы непременно позаботился, чтобы оно не стало достоянием широкой общественности. Но, с другой стороны, что я знал о местных поэтических канонах? «Поэтому я и твержу этот куплет, как последний болван», — неожиданно заржал лохматый погонщик. «Думаешь, я не узнал тебя, Хехельф из Энильбы? Я был в пустой кружке у старого Аэлса в ту ночь, когда ты победил в состязании сочинителей хулительных песен». «Ну вот», — сказал мне Хехельф, — «я же говорил, что в земле Нао моя рожа всем знакома». В его голосе звучали досада и гордость одновременно. «Все-таки было бы неплохо, если бы ты вспомнил еще что-нибудь другое, парень», — добродушно проворчал он, обращаясь к погонщику. «А вот что-нибудь другое я буду петь за отдельную плату», — ухмыльнулся тот. «И учтите, Мое молчание обойдется вам еще дороже. До Альгана путь не близкий, небось раскошелитесь». «Не обижайся, дружище, но боюсь, что лично я раскошелюсь очень скоро», — шепнул я Хехельфу. «Может быть, ты действительно победил в том проклятом состязании, но слушать что бы то ни было по 23-му разу невозможно». «Я и сам уже готов раскошелиться», — усмехнулся он. «Я написал хорошую хулительную песню, но этот парень отчаянно фальшивит. Самое обидное, что его даже убить нельзя. Без него бухубаты разбегутся кто куда, и будем мы с тобой топать пешком». «Слушай, а почему, собственно, эта песня считается хулительной?» — поинтересовался я. «По-моему, ничего особенно обидного в ней нет. Ну, говорится, что жена этого самого Мумайха умна не очень, но ведь не сказано прямо, что она дура». «Вообще-то вполне достаточно, чтобы муж обиделся», — рассудительно заметил Хехельф. «Впрочем, ты прав. Ничего такого, за что можно убить, в моей хулительной песне нет. Да и в других обычно тоже. Эти застольные песни называются хулительными по традиции, в отличие от хвалебных застольных песен, которые превозносят своих героев до небес». «А есть и такие?» — улыбнулся я. «Еще бы! Сразу видно, что ты недолго жил у своего приятеля Таункрахта, а то наслушался бы. Впрочем, сам я таких никогда не писал. Способов заработать на жизнь и без того хватает». Неутомимые бухубаты, которых я про себя окрестил дюжиками, почти нечаянно изувечив словосочетание «дюжи» и «ежики», везли нас вперед до самого рассвета. Временами их пыхтение заглушало даже фальшивое пение погонщика, который, впрочем, заткнулся совершенно бесплатно после того, как Хехельф угостил его кусочком курмды. Пожевав сухое ульское пиво, он окончательно размяк, и мы разговорились как старые приятели. Выяснилось, что парня зовут Дайст. Это дворянское, как сказал мне Хехельф, имя было единственным, что досталось ему от отца, какого-то непутевого безземельного шархи. Родословная Дайста оказалась почти точной копией родословной моего приятеля Мессена. Я окончательно убедился, что нормальные люди в земле Нао рождаются исключительно в результате холостяцких рейдов местной знати по спальням служанок. Дайст доверительно сообщил нам, что сам поймал, вырастил и выдрессировал своих бухубатов, еще когда был совсем мальчишкой. С тех пор его бизнес процветал. Парень возил товары и случайных пассажиров вроде нас с Бандоха в Элеройн-Макт через всю землю Нао. На обратной дороге он скупал по дешевке самых никчемных дерьмоедов у знакомых мессенов и продавал их хозяевам захолустных хуторов, до которых редко добираются крупные торговцы этим живым товаром. Помимо основного бизнеса, на сегодняшний день Дайст являлся владельцем нескольких домов для приезжих и одного трактира в порту. Дайст был далеко не единственным дальнобойщиком в земле Нао. Только в Бандохе у него имелось чуть ли не дюжина конкурентов. Впрочем, работы пока хватало всем. Торговля в порту процветала, богачи, живущие в глубине материка, жаждали приобрести редкие товары, а иноземные купцы по большей части были невеликими охотниками самостоятельно путешествовать по здешним лесам, кишащими голодными разбойниками и нетрезвыми младшими сыновьями наосской знати, безземельными, бесстрашными и совершенно безбашенными. «Вот таким ребятам, как Дайст, на руку моя затея», — шепнул мне Хехельф на рассвете, когда дюжики, вернее бухубаты, остановились, чтобы поесть и отдохнуть. А мы с изумлением поняли, что благополучно просвистели всю ночь, даже не вспомнив про сон, и принялись поспешно стелить свои одеяла на дне телеги. Худо-бедно, но мы с Хехельфом умудрились там поместиться, вытянувшись в полный рост, хотя я чувствовал себя настоящей шпротиной. «Что ты имеешь в виду?» — растерянно спросил я. «Владетельные сумасшедшие колдуны, вроде твоего Таункрахта, только мешают им развернуться», — объяснил он. «О прочей знати я уже не говорю. Чем мельче шишка, тем больше проблем. Да и вандам ни к чему». Он поднял голову и спросил у нашего спутника. «Эй, Дайст, тебе ванд очень нужен?» «Как шило в заднице!» — равнодушно огрызнулся тот. «Ну вот, видишь», — обрадовался Хехельф. «Что им нужно, так это простор и свобода действий, а заварушка, которую я собираюсь затеять, развяжет им руки и расчистит для них территорию». «Это называется буржуазная революция», — проворчал я. «Все будет очень здорово, пока не обнаружится, что все эти вольные огородники стали скучными бюргерами, А обнаружится это очень скоро. Пока все эти, как ты выражаешься, сумасшедшие колдуны портят им кровь, в их жизни есть хоть какая-то романтика». «Что ты несешь, Ронхол?» — сонно пробормотал Хехельф. «Романтику ему, видите ли, подавай. Могу тебя успокоить. Пока над этой прекрасной землей бродят урги, скучно здесь никому не станет. Они говорят бессмертные». «Они сами тоже так говорят», — кивнул я. «Ну вот, а еще есть Мараха Нод в горах, а в лесах за Эльроин Мактом эти твои приятели вуру...» И Хехельф уснул на полуслове. Я заключил, что он умница, а я дурак. Миром Хомана правят чудеса, так что зря я разглагольствовал насчет буржуазной революции и скуки, которую приносят благополучие. О скуке тут не могло быть и речи. Даже тех скудных знаний, которые имелись в моем распоряжении, должно было хватить, чтобы понять это с самого начала. «Авёдганна», — нежно подумал я, призывая самое восхитительное, необъяснимое и тревожное чудо этого мира. Произнести имя ветра вслух я не решался. Рядом дрых Хехельф, в соседней телеге устраивался на ночлег предводитель каравана, а мне не хотелось посвящать их в свои дела. К счастью, ветер принял мое безмолвное приглашение. Шустрой холодной змейкой прополз по лицу, иссушил губы, проник в легкие, отравил кровь и увлек меня за собой в темный омут сладких сновидений, содержание которых я до сих пор не решаюсь пересказать, даже самому себе. Меня разбудило бодрое пыхтение дюжиков. Дайст уже проснулся и теперь кормил своих четвероногих помощников. Хехельфа тоже не было рядом. Он сидел на земле в нескольких шагах от нашей телеги и деловито разводил огонь. «Ты, как всегда, чемпион по спанью, Ронхул», — весело сказал он. «Знал бы ты, как я тебе завидую». «Что-то в последнее время ты слишком часто надо мной смеешься», — зевнул я. «Тут надо что-то менять». «А с чего ты взял, что я над тобой смеюсь?» — удивился он. — Я тебе действительно искренне завидую. Мне всю жизнь приходилось просыпаться не когда хочется, а когда надо. Так что я утратил способность спать в свое удовольствие, даже когда обстоятельства этому не препятствуют. Боюсь навсегда. — Ничего, — утешил его я. — Зато ты никогда не испытываешь дурацкое чувство вины перед всем человечеством, вскакивающим на рассвете. Он изумленно покачал головой. Дескать, вот, оказывается, какие проблемы бывают у некоторых. А потом любезно предоставил мне информацию о местоположении ближайшего ручья. Щенки Чиру с веселым визгом устремились за мной, но Хехельф строго приказал им оставаться на месте. К моему величайшему изумлению, звери послушно прижались к голенищу его сапога. Похоже, парень оказался прирожденным дрессировщиком. Пока я купался и бродил по лесу, разминая ноги, Дайст умудрился приготовить какую-то роскошную похлебку из дикорастущих плодов. Не то суп, не то компот, поди разбери. Покончив с завтраком, мы отправились в путь. Мои спутники с энтузиазмом грызли курмду, а посему поездка проходила в теплой дружеской атмосфере. Я, правда, не стал составлять им компанию. Боялся снова растранжирить восхитительную, волшебную легкость, которая понемногу возвращалась ко мне. Теперь неземные ощущения не обрушивались на мою голову, как беспощадная штормовая волна, а заполняли меня медленно, по капле, как дождевая вода садовую бочку. Поначалу незаметно, но к концу лета непременно окажется, что бочка полна до краев. Зато Хехельф и Дайст сживали столько сухого пива, что дружным хором исполнили песенку про Муммайха из Альгана. Вынужден заметить, что их музыкальный союз отличался от дуэта Паваротти Доминго самым невыгодным образом. Покончив с этим эпохальным произведением, они тут же затянули следующее. «Дом стоит, а рядом цакка, в этой цакке стонет цуцел, напоил вином хамайским дерьмоеда, перепутал, и поет об этом песню». «Между прочим, эту песню тоже я написал, и она про одного из слуг твоего приятеля Таункрахта. Был там у него один дурачок, кравчий дерьмоеда, потом в лес сбежал», — лукаво сообщил мне Хехельф. «А ты что, знаком с Таункрахтом?» — удивился я. «Ты мне об этом раньше не говорил». «Да ну тебя!» — отмахнулся он. «Не обязательно быть знакомым с человеком, чтобы написать хулительную застольную песню о его слуге или о нем самом. В Вполне достаточно знать сплетни. Вот у нас на Холмдойне есть один парень, Ирберсельф Параларда. Так он вообще никогда с Холмдойна не уезжал. А хулительных песен написал больше, чем любой другой. Вот послушай». И они с Дайстом тут же затянули новый куплет. «Дом стоит, в нем спит Гурепла, а хозяин у соседа. Спросит Гальд у Бетенбальда, где мы? Знать у Таункрахта». Таункрахт споет, что дальше. «Видишь, Ронхул, какая песня?» — сказал мне Хехельф. «Думаешь, Эрберсельф Параларда был лично знаком с двухголовым дружком альганского Рандана? Да ничего подобного. Просто слышал о нем в порту, и все». «А что такое Гурепла?» — меня заинтересовало очередное незнакомое слово. «То же самое, что альганское слово «урег», только на шантамонском наречии». Хехельф увидел, что я мучительно пытаюсь вспомнить, где уже слышал эти странные словечки, и объяснил. «Просто одна из низших каст. Такие уже вообще ничего не соображают». «А какие еще есть касты?» Я смущенно припоминал, что мне уже читали лекцию на эту тему, но никак не мог собрать обрывки воспоминаний, разбросанные по укромным уголкам моей дырявой головы. «Есть Кы, Бу и Йолбы. Эти даже глупее, чем Уреги. Есть Жизгумы. Тоже глупые, но работящие и хозяйственные. Из таких получаются хорошие слуги. Есть еще Лалаба. Эти тоже дурачки, но поумнее прочих. К тому же они обычно веселые. И еще есть Ханара и Хигги. Эти вполне нормальные ребята, часто куда нормальнее, чем их хозяева. Хотя окружение их, конечно, портит». «Ясно», — улыбнулся я. «Жизгумы, Уреги, Лалаба, кто там еще? Подумать только, как у них все непросто». Эти двое тем временем снова заголосили. «Дом роняет камни в воду, у причала лодки сгнили. Пьет и баянт с буборами. Больше нету слов у песни». «А это о ком?» — полюбопытствовал я. «Хрен его знает. О каком-то нерочительном хозяине», — пожал плечами Хехельф. Под утро я чувствовал себя так, словно снова сгрыз черт знает сколько курумды, хотя так и не прикоснулся к хехельфовым запасам. Впрочем, со мной и раньше такое случалось. С кем поведешься, так себя и чувствуешь. Одним словом, я слегка поглупел и здорово развеселился, словно действительно захмелел. В какой-то момент я присоединился к своим спутникам, во всю глотку распевающим хулительные песни. А потом так разошелся, что и сам решил создать какое-нибудь эпохальное произведение в этом общедоступном жанре. «По дороге едет парень, он Мэсен, его все знают, и штанами ему машут все жизгумы из Эльройна и уреги из Мактау. А куда он едет хмурый, им дурным не догадаться». «Вот здорово!» — заливисто восхитился Хехельф. «Хорошо быть демоном, все-то у тебя получается». «Надо будет запомнить», — оживился Дайст. «Это же про Мэсена, который живет на границе Альгана и Эльройн-Макта. Я его хорошо знаю. Вот он порадуется. До сих пор о нем никто не писал хулительных песен. И вообще про Мэсенов еще никто не пел. Не такие они важные персоны». «А как ты догадался, что это именно про твоего дружка?» — удивился я. «Да чего тут гадать? Кроме него нет альганских мэсенов, которые заезжают и в Эльройн, и в Мактао. А поскольку название каст ты произнес так, как это принято в Альгане, ясно, что речь идет именно об альганском парне», — объяснил Дайст. Я не стал его разочаровывать и признаваться, что просто употребил первые попавшиеся слова, которые пришли мне в голову. Если Дайсту нравится думать, что я сочинил песню про его приятеля, на здоровье. Дни сменяли друг друга с торопливостью школьников, забегающих в столовую за пирожками. По утрам мы спали, днем гуляли по лесу в поисках какой-нибудь дикорастущей вкуснятины, которую можно бросить в котел с неизменно аппетитным варевом нашего умелого предводителя каравана – а от заката до рассвета бухубаты неторопливо волокли наш поезд вперед. Кажется, мое путешествие все-таки вышло на финишную прямую, но эта прямая оказалась чертовски длинной. Несколько раз мы видели местных разбойников. Однажды они сопровождали нас до тех пор, пока не стемнело, неумело прячась в кустах, растущих вдоль дороги. Хехельфовы чару рычали на них, как самые настоящие сторожевые собаки, и рвались из рук своего многострадального хозяина поохотиться. Как он умудрился удержать этих грозных малышей, ума не приложу. Разбойники не производили впечатления серьезных противников. Оно и неудивительно, Если верить моим попутчикам, все эти лесные банды состояли исключительно из беглой замковой прислуги, всяких там невменяемых бу, кы, ёлп и урегов, на которых я вдоволь налюбовался еще в те дни, когда был не то гостем, не то почетным пленником безумного альганского рандана Таункрахта. На нас эти вояки так ни разу и не попытались напасть. Дайст гордо заметил, что репутация у него в этих краях самая что ни на есть зловещая. А если учесть, что мы с Хехельфом тоже были не слишком похожи на барышень, которые отправились в лес собирать фиалки, неудивительно, что с нами никто не хотел связываться. Зато я получил море удовольствия, слушая, как переговариваются господа разбойники. У большинства из них были многоэтажные прозвища, в которых непременно упоминалось слово «жопа». Мои спутники совершенно серьезно объяснили мне, что этого требуют законы земли Нао. Если уж человек стал разбойником, он не может носить нормальное имя, как у всех приличных людей, только какую-нибудь идиотскую кличку. Я ушам своим не верил, слушая их ежедневную перекличку. «Обгаженная жопа», «обмазанная дерьмом», «великая жопа», «крепкая жопа», «рыжая жопа», «подлая жопа», «жопа шире задницы» и еще бесчисленное количество этих самых жоп. «А если человек уйдет в банду, но не захочет, чтобы его называли какой-нибудь жопой, а останется при своем прежнем имени, рано или поздно им заинтересуется Сох», — сообщил мне Дайст. «Так-то им нет никакого дела до этой швали. В противном случае всех уже давно переловили бы. Но если ребята нарушат закон о праве на имя, все, хана». «Им что, делать больше нечего этим Сох?» — изумился я. Таункрахт мне в свое время все уши прожужжал, какие они крутые. А потом я узнал, что они просто следят, кто куда насрал. Теперь вот выясняется, что у них есть еще одно важное дело — следить, чтобы эти бедолаги почаще говорили друг другу гадости». «Ничего ты не понимаешь, Ронхул, хоть и демон», — добродушно ответствовал Дайст. «А может быть, именно поэтому и не понимаешь? Сох, они же просто слуги ургов. А урги, говорят, сбрендели еще до того, как ушли под землю. Представляешь, какие приказы может отдавать очень пьяный хозяин своим слугам? Ну а урги еще хуже, чем пьяные. Одно слово — мараха». Я вспомнил огромных светящихся великанов-ургов, их подземные коридоры, пугающие пустые глаза, смутные тревожные речи, и с облегчением рассмеялся. Иногда нет ничего лучше, чем поговорить о непостижимых вещах с каким-нибудь здравомыслящим, прагматичным умником, вроде нашего предводителя каравана. Путешествие продолжалось недели две, а то и больше. В какой-то момент я сбился со счета, а потом так и не смог подбить календарный баланс. Дорога, по которой мы ехали, была не быстрой тропой, а самой обыкновенной дорогой. На быстрой тропе бухубаты перестают слушаться, и не только они, а вообще все звери, — пояснил мне Дайст. Так что приходится выбирать, или ты идешь по быстрой тропе, или ты перевозишь грузы. Третьего не дано. Тем не менее, наступил вечер, когда я с удивлением выяснил, что пришла пора прощаться. Честно говоря, я уже так привык к нашему неторопливому странствию через леса земли Нао, что начал полагать, будто оно будет продолжаться, если не вечно, то еще очень-очень долго. Поэтому оптимистическое заявление Дайста: «Ну все, ребята, мне дальше в Эльройн-Макт, а вы приехали», здорово меня удивило. К тому же окружающий нас пейзаж не свидетельствовал о близости человеческого жилья. Лес оставался таким же густым и непроходимым, никакого замка поблизости не было видно, не было даже какой-нибудь приличной дороги, вид которой свидетельствовал бы о том, что ею часто пользуются пешеходы. Только узкая, едва различимая в сумерках дорожка ответвлялась от большой тропы, по которой ехал наш караван, и терялась в густой ярко-красной траве. Хехельф тоже довольно растерянно оглядывался по сторонам. «Эта тропинка наша, так что ли?» — недоверчиво спросил он. «Ну да», — энергично кивнул Дайст. «Это самый короткий путь к Альтаону. Не знаю, как вы ходите, а я бы за день добрался, если бы был налегке. Нет, если хотите, я могу довести вас до перекрестка с быстрой тропой. Мы будем там дня через три. По тропе вам придется идти всего полдня, но потом надо будет сворачивать на обыкновенную дорогу и еще пару часов топать к воротам замка. По всему выходит, что кучу времени зря потеряете». «Ты прав», — согласился Хехельф. «А эта тропинка, она что, прямо к замку нас выведет? Не заблудимся?» «Не заблудитесь», — заверил нас Дайст. Она приведет вас прямехонько к замковой ограде, а там пройти немного вдоль стены и выйдете к садовой калитке. Там и охраны никакой нет. Во всяком случае, раньше не было. Я сам сколько раз по этой тропе Рандану товары возил». «Тогда ладно», — кивнул Хехельф и подмигнул мне. «Все, Ронхул, закончилась лафа. Истосковались, небось, плечи по дорожной сумке». «А задница попалится еще больше», — в тон ему проворчал я. «Знаешь, как она классно хлопает при ходьбе?» «Могу себе представить», — хмыкнул Хехельф. «Счастливчик ты, Ронхул Магот». Мы разобрали поклажу. Хехельф бережно усадил за пазуху своих питомцев, слегка подросших и основательно растолстевших во время пути. Дайст обстоятельно проверил, не забыли ли мы чего, и слегка подтолкнул хворостиных бухубатов. Дескать, пошевеливайтесь, ребята, пора в путь. «Прощайте, ребята», — кивнул он нам. «Спасибо за курмду, Хехельф Кромкелет. Будете в бандохе, заходите в пьяного дерьмоеда. Это моя забегаловка. Может быть, и меня самого застанете. Тогда выставлю вам по кружке доброго хомайского вина». «Учти, я памятливый», — усмехнулся Хехельф. «Я теперь буду безвылазно сидеть в бандохе, пока не дождусь твоей дармовой выпивки». «Прощай, дружище», — сказал я. «Уж мне-то вечеринка в пьяном дерьмоеде не светила. По крайней мере, я здорово на это надеялся». «Ты еще не разучился палицей махать?» — бодро спросил меня Хехельф, когда мы остались одни. «Надеюсь, что нет, а что?» «Да ничего, просто места здесь самые что ни на есть разбойничьи. Нас-то с тобой в этих лесах пока не знают, так что, может, подраться придется». «Ну, если придется, значит, подеремся», — равнодушно ответил я. «Еще недавно меня бы здорово напугала подобная перспектива. Местные разбойники хоть и не производили впечатления грозных вояк, но ходили большими группами, по крайней мере, не по двое, это точно. Но в последнее время я чувствовал в себе невероятную силу, не физическую, а какую-то иную. Она дремала во мне, и оставалось только ждать повода применить ее на практике. Самое замечательное, что я ни на секунду не сомневался в своих возможностях. К этому моменту я уже успел основательно подзабыть, что это за штука такая — сомнение. Была бы задница, а приключения на нее всегда найдутся. Если мне когда-нибудь приспичит обзавестись фамильным гербом, я непременно напишу на нем эти слова. Всю ночь мы с Хехельфом бодро шагали вперед по тропинке, едва различимые в свете маленьких разноцветных лун. Все было спокойно, пока не взошло первое солнышко. Мы как раз начали подыскивать место для отдыха. За дорогу мы окончательно сменили режим, и теперь солнечные лучи навевали на нас сон, как на ночных птиц. И вот тут-то из зарослей появились вооруженные люди в сиреневой одежде, порядком изношенной, но все еще вполне нарядной. Разбойников было немного, я насчитал 5 человек. Среди них имелась одна пышногрудая рыжая дама, один темнокожий человек, на первый взгляд он был очень похож на самого настоящего африканского негра, и один совершенно неописуемый тип, не то цивилизованный дерьмоед, не то просто оживший мертвец. Во всяком случае, у него была сероватая кожа, голова безвольно болталась на болезненно длинной тонкой шее, а глаза оставались полуприкрытыми, даже когда это несчастье попыталось метнуть в нас дротик. Остальные 2 разбойников показались мне ничем не примечательными личностями. Точно такие же ребята с тусклыми глазами и мечтательно приоткрытыми ртами в изобилии бродили по замку моего приятеля Таункрахта. «Смотри-ка, как они рано встали!» Беззаботно удивился Хехельф, доставая из-за пояса небольшую, но явно опасную для жизни окружающих секиру. До сих пор я не видел это оружие в деле, но ни на секунду не сомневался, что Хехельф худо-бедно умеет обращаться со своей игрушкой. Я даже рассмеялся от удовольствия, берясь за палицу. Можно было подумать, что я годами мечтал о сражении с альганскими разбойниками. И вот сбылось наконец-то. Собственный смех показался мне жутким, как тявканье гиены в ночном лесу. Разбойники тут же начали пятиться. Воробай бы говорил, что его оружие отпугивает потенциальных противников. Но, думаю, здесь волшебные свойства гуки-драбаки были без надобности. На месте разбойников я бы сам сделал ноги от такой странной парочки, как мы с Хехельфом. Щенки Чиру тем временем как-то умудрились выбраться из-под хозяйской куртки. С победным визгом они вцепились в ногу серолицего разбойника, благо бедняга находился ближе всех. Тот взвыл, но как-то равнодушно, словно бы выполняя надоевшую обязанность. Глаза он так и не открыл. Его коллеги пустились на утек. Мы с Хехельфом, не сговариваясь, бросились за ними. Нами овладел настоящий охотничий азарт. Не то чтобы мы действительно считали, будто должны поймать и обезвредить этих перепуганных бедолаг. Просто не могли отказаться от возможности поразмяться. Думаю, мы вели себя ничуть не разумнее, чем щенки, с энтузиазмом терзающие конечность несчастного разбойника, и без того едва живого. Дело кончилось тем, что мы поймали всех, кроме одного мужчины, в почти новой сиреневой куртке. Он умудрился залезть на высокое дерево с толстым, совершенно гладким стволом. Ума не приложу, как ему это удалось. Теперь бедняга сидел на ветке метрах в 10 над землей и громко завывал от ужаса. Впрочем, я так разошелся, что был готов последовать за ним. Хехельф поймал меня за рубаху, когда я был уже у самого дерева. «Зачем он тебе сдался? Пусть себе сидит, так смешнее, особенно когда он попробует слезть». Я помотал головой, чтобы прийти в себя. Так отряхиваются собаки, вылезая из воды. Мой охотничий азарт действительно был похож на воду. Только что он накрыл меня, будто самая настоящая волна, а теперь я чувствовал, как мой праведный гнев разлетается в стороны, подобно тяжелым брызгам какой-нибудь вязкой жидкости вроде киселя. «А нафига мы их вообще ловили?» — весело спросил я Хехельфа. «Или ты собираешься взять их в рабство и продать на каком-нибудь рынке?» «Можно, конечно», — невозмутимо согласился он. «Только таскаться неохота с этими болванами. Отпустить их, что ли? Они теперь пуганные, будут сидеть в лесу тише ночных чечубечу». «Можно и отпустить», — кивнул я. «Все лучше, чем за собой таскать». Разбойники, которым хозяйственный Хехельф успел хорошенько связать ноги, смотрели на нас во все глаза, не веря в свою удачу. В связке они были похожи на огромный нелепый букет сирени. «А то, может, съедим?» — подмигнул мне Хехельф. «Давненько мы с тобой свежего мяса не ели, Ронхул». Банда сиреневых отреагировала на его предложение тихим отчаянным воем. Как ни странно, слова Хехельфа не показались мне шуткой. В то же время они меня совершенно не шокировали. Более того, я всерьез задумался над его предложением. «Да ну их», — наконец сказал я. «Резать, свежевать, жарить — это же до вечера работы. А я спать хочу». «Я тоже», — согласился он. «Ну что, отпустим?» Разумеется, мы их отпустили. Сиреневые скрывались в лесу с такой невероятной скоростью, словно у них имелись небольшие, но мощные реактивные двигатели. Хехельф не отпустил только чернокожего, да тот и сам не порывался убегать. Спокойно сидел на траве и изучающе сверлил нас большими круглыми глазами небесно-голубого цвета. В сочетании с темно-коричневой кожей они производили неизгладимое впечатление. «Этот не какой-нибудь альганский урек, а нормальный парень из Хо, что живут где-то на Оша, если я ничего не перепутал». Хо – очень интересный народ хоманы, с яркой самобытной культурой. Живут на острове Мёшаханлаг, Аишанна, на архипелаге Оша. Как и Бунаба, этот народ относится к категории Муммео, поскольку сотворен богом Мотиоке. Цивилизация Хо в целом нетипична для хоманы, коренным обладателем которой не присущ двойственный, праздный и беспокойный дух, которым обладают Хо, избалованные дети своего создателя. Цивилизация Хо является относительно развитой, что является скорее не следствием их собственных усилий, а безвозмездным подарком Матиоке. Объяснил он мне. «И как его сюда занесло? Сейчас попробую с ним поговорить. Только отойдем подальше отсюда, а то эти вопли кого хочешь с ума сведут». Он имел в виду несчастного разбойника, застрявшего на вершине дерева надолго. Если не навсегда. Темнокожий Хо говорил на кунхё гораздо лучше, чем я по-бунапски. То есть выступать с торжественной речью на коронации очередного ванда ему бы вряд ли позволили, но объясниться с ним оказалось вполне возможно. Пока мы перекусывали перед сном, Са Узданапа, как его звали, поведал нам драматическую историю своей Одиссеи. Оказалось, что он был одним из первых моряков народа Хо, решившемуся на большое морское путешествие. Лодки, по его словам, у него были хорошие и легкие в управлении, просто его соплеменники никак не могли взять в толк, зачем куда-то плыть. Поначалу все шло хорошо. Парень в одиночку благополучно добрался до Халмдойна, продал там какие-то ковры, о которых он говорил с такой горделивой нежностью, с какой счастливые матери рассказывают подругам о своих детях, хорошо устроившихся в жизни. Потом Са-Узданапа отправился в обратный путь. И вот тут-то начались несчастья. Сначала на его лодку напали стромаслябские пираты, которые, впрочем, смертельно испугались темной кожи Са-Узданапа, не стали брать его в плен, а высадили на каком-то пустынном побережье. Буквально на следующий день на этом побережье появились уллы, так что бедняга Са-Узданапа снова оказался в плену. Впрочем, это несчастье тоже было недолгим. Уллы накормили его курмдой, после чего Са-Узданапа принялся распевать свои песни. Уллы были настолько тронуты его вокальными данными, что довезли парня до Бандоха, дали немного денег на дорогу, пожелали удачи и отправились по своим делам. И тут Са-Узданапа совершил роковую ошибку. Зашел перекусить в портовый трактир, хозяин которого опоил его каким-то снотворным и спрятал у себя в подвале. Этот тип специализировался на торговле заплутавшими путниками. В последнее время знать земли Нао старалась иметь побольше слуг иностранцев. Это считалось особым шиком. Так Са-Узданапа попал в замок моего знакомого Таункрахта. Жизнь там показалась ему настолько невыносимой, что он воспользовался первым же предложением одного из слуг удрать в лес вместе с ним, его сестрой и зятем. Они как раз украли из хозяйского гардероба старую одежду, запретного для слуг сиреневого цвета, и теперь очень боялись угодить в цакку. В то же время ребята мечтали примерить обновку. Да уж, нечего сказать, проблема. Са-Узданапа надеялся, что, оказавшись в лесу, найдет дорогу на побережье, но пока еще не успел начать поиски. Они удрали из замка всего дней 10 назад, и он все не мог решить, в какую сторону следует идти, чтобы выбраться из этого непроходимого леса. «А этот сиролицый, кто он-то был?» — с любопытством спросил я. «Са-Узданапа не знает», — печально сказал наш пленник. «Никто не знает. Он сам не знает. Его сюда продали какашки кушать, а он какашки кушать не хочет и работать не хочет, ничего не хочет, только спать». Интонации Са-Узданапа свидетельствовали о том, что его глубоко огорчает поведение бывшего соратника. «Наверное, какой-нибудь дикий хурмангара, из которого так и не получился дерьмоед», — зевнул Хехельф. «Их на Мурбангоне много. Ладно. Са-Узданапа, считай, что тебе понемногу начинает вести. По крайней мере, я могу показать тебе дорогу до Бандоха и дать лук со стрелами. У меня есть один лишний. Моли своего бога, чтобы берег тебя по пути от твоих коллег-разбойников. Тут я помочь не могу. Лучше всего иди по ночам, а днем где-нибудь прячься. Насколько я знаю, на воле разбойники ведут тот же образ жизни, что и прежде. Встают на рассвете, идут спать на закате. Авось пронесет. А в Бандохе спросишь, где стоит чинки Хехельфа кромки лета. Если его не будет, значит, ушли в сбо. Подожди несколько дней, скоро объявится. Ночуй в пустой кружке. Там хозяин надежный мужик. Живым товаром не приторговывает. Если старик будет требовать денег или кричать, что у него нет места, сошлись на меня. До сих пор моих приятелей старый Аэлс на улицу не гнал. Скажи ему, что я скоро вернусь и с ним рассчитаюсь. А дождешься чинки, спроси там моего побратима Хатхаса. Расскажешь ему свою историю. Не забудь добавить, что я прошу его тебе помочь. Хатхас в Бандохе всех знает. Глядишь, пристроит тебя на какой-нибудь корабль, который идет в сторону Оша. А теперь посиди рядом с нами и покарауль, чтобы никаких неожиданностей, пока мы спим». Темнокожий Са-Узданапа чуть не плакал от радости. Он честно стерег наш сон, а незадолго до заката мы распрощались, и парень отправился туда, откуда мы пришли с Хехельфом. «Думаешь, он доберется до Бандоха?» — с сомнением спросил я. «А почему нет? Парню в последнее время здорово не везло, а любая черная полоса рано или поздно заканчивается», — оптимистически заявил Хехельф. «Главное, как-то дожить до того момента, когда снова начнет фартить». «А чего ты с ним так возился? Просто из добрых побуждений или есть другие причины?» «Всего понемножку». Он пожал плечами. «Понимаешь, Ронхул, во-первых, я ему искренне сочувствую. Говорят, Хо — весьма просвещенный народ, к тому же склонный к лености и неге. Поэтому они редко добираются до наших мест. Им и дома неплохо живется, а от добра добра не ищут. Этот Са-Узданапа — редкое исключение. Наверное, такой же прирожденный бродяга, как я сам. И вдруг такого изнеженного парня заносят в землю Нао. Он попадает в рабство, случайно, по незнанию местных обычаев, и оказывается среди этих безнадежных болванов. Да еще и такой хозяин, как Таункрахт, представляешь? Конечно, я рад ему помочь. Скажу тебе больше, если бы у нас с тобой было не такое неотложное дело в Альтаоне, а какие-нибудь пустяки вроде обычной торговли, я бы с удовольствием проводил его до Бандоха и пристроил бы на корабль к какому-нибудь удачливому капитану. На что и тратить свое время, как не на помощь заплутавшим странникам. А что касается других причин, в глубине души я действительно надеюсь, что этот парень благополучно вернется домой и расскажет своему богу Матиоке, что его здорово выручил Хехель в кромке лет из Инильбы. Я слышал, бог этих Хо состоит с ними в таких же теплых отношениях, как Варабайба с Бунаба. Не то чтобы мне это действительно так уж позарез нужно, но... Понимаешь, Ронхол, если уж я живу в мире, где так много могущественных богов, лучше постараться быть в хороших отношениях со всеми, если это возможно. Мало ли что. Я задумчиво молчал, потрясенный его житейской мудростью.